Глава вторая. Перед глазами выскочило сообщение, слегка напугав парня. «Добро пожаловать в игру. Поскольку первое ваше подключение зафиксировано с Земли, то правительство Объединенного мира хотело бы провести для вас презентацию перед началом обучения. Вы можете принять это предложение и переместиться в космопорт Соединенных Штатов, или отклонить и приступить к обучению незамедлительно». Алан секунду подумал, затем тыкнул на кнопку «Принять». Каким бы ни было это послание от ПОМ, выслушать его явно стоило. Ничего не произошло. «Принять», — отчетливо подумал Алан, припомнив наставление Евы. В его голове промелькнула мысль о том, а не включить ли возможность нажимать кнопки руками. Но Алан отказался от этой идеи. Вдруг он случайно нажмет что-то не то, просто пожав кому-то руку. Лучше не рисковать. После короткой потери ориентации в пространстве по его глазам ударила яркая вспышка света. Алан машинально зажмурился. А когда снова открыл глаза, то обнаружил, что стоит в каком-то цилиндрическом агрегате, а стеклянная перегородка перед ним отъезжает в сторону. Прямо за ней оказался мужчина с европейской внешностью в полном обмундировании ВС США, который подал ему знак двигаться вперед. Когда Алан, слегка пошатываясь, выбрался из устройства и огляделся, то увидел бесконечные ряды таких же кабинок телепортации, или как это называется, из которых, подобно ему, один за другим появлялись люди. Настороженный взгляд солдата напомнил Алану, что он до сих пор сжимает в руках лук и нож. «Ох, простите, я думал, что мне предстоит тест на выживание, или что-то в этом роде». Так что я схватил первое, что попалось под руку там, где я оказался, когда залогинился. У вас случайно нет какого-нибудь футляра для этого ножа? Хотя я могу просто оставить его вам, как и лук со стрелами». Алан поспешно протянул вперед свое оружие. Все равно эти вещи вряд ли смогли сгодиться на что-то серьезное. И он определенно не собирался разгуливать по космопорту с кухонным ножом в руке. Окружающие сочтут, что у него не все в порядке с головой. Солдат на миг застыл, оторопело уставившись на него. «Вас понял. Подождите здесь, игрок. Я вернусь через минуту». Солдат подхватил лук с ножом и зашагал к караулке возле выхода. Алан снова огляделся, уже более внимательно, стараясь ухватить как можно больше деталей. Судя по всему, это был какой-то ангар шириной в сотню футов и длиной в две. Здесь располагалось штук 50 кабинок, из которых появлялись игроки. Перед каждой из них стоял солдат со штурмовой винтовкой наперевес. Вояки направляли всех новоприбывших к выходу у дальнего торца ангара. Алан всмотрелся в людской поток, в слабой надежде заметить хоть одно знакомое лицо. Большинство игроков выглядело подтянуто, но не слишком брутально, и носило униформу компаний, которые их наняли. Они ничем не напоминали классических геймеров, вопреки ожиданиям юноши. Алан в своих джинсах и футболке чувствовал себя неуместно. Кстати говоря, многие имели при себе разнообразное оружие. Возможно, ему стоило оставить нож при себе. Впрочем, мелькали в толпе и игроки в более обыденной одежде, вроде джинсов и футболки, как Алан. А также и куда более колоритные персонажи. Мимо прошла весьма примечательная пара. Рыцарь и волшебник. Первый был с ног до головы закован в броню и имел при себе меч и щит. Доспехи отчаянно громыхали при каждом шаге. Волшебник же был задрапирован в синюю мантию и синюю же остроконечную шляпу, украшенная незамысловатым серебряным орнаментом. И совершал руками какие-то безумные пассы. До Алана донесся обрывок их разговора. «В какую-то деревенскую глушь. Я там полдня проторчал. Попытался привыкнуть к этим чертовым доспехам. Ты знал, что этот металлолом может натереть тебе?» В этот момент Алан увидел, что солдат, забравший его вещи, возвращается, сжимая что-то в руках. Подойдя, он вручил парню другой нож, уже в ножнах. «Вот, можете положить это в карман. Это просто стандартный боевой нож. Ему даже ранг не присвоен. Но командир подумал, что он может вам пригодиться». «А сейчас, будьте любезны, проследовать за всеми в зал, где будет проходить презентация». «Хорошо, спасибо». Алан сунул нож в карман. «Помните, острым концом к противнику», — весело сказал солдат. Алан кивнул, пытаясь изобразить дружелюбную улыбку. Шутка не показалась ему особо смешной, но ему не хотелось раздражать человека с оружием. Последовав за всеми, Алан прошел через что-то вроде металлодетектора и покинул ангар. Вывернуть карманы его никто не просил. На самом деле, практически ни у кого не изымалось оружие, если не считать пары осколочных гранат, оказавшихся в распоряжении какого-то наемника. Алан невольно задался вопросом, что же тогда они пытались найти своими сканерами. Оказавшись снаружи, он заметил по меньшей мере еще 20 аналогичных ангаров, и из каждого непрерывным потоком выходили игроки. Сотни, тысячи людей шагали в одном направлении, к огромному белому шатру. Здесь и там слонялись группы военных разных национальностей, подгоняя отстающих. «Ева, где это мы?» – спросил Алан, продолжая шагать вперед. «Местонахождение неизвестно. Рабочая гипотеза – новый международный космопорт, либо перестроенная база ВВС США. Обнаружена локальная сеть. В ней может содержаться ответ на этот вопрос. Осуществить взлом?» Идея, конечно, такое себе. Но Алану было интересно, на что способна Ева. «Какова вероятность, что тебя обнаружат в процессе взлома? С какой вероятностью они отследят меня?» «Вероятность обнаружения составляет приблизительно 0,05%. Если в результате просмотра логов будет обнаружено несанкционированное подключение, то с вероятностью 20,34% его удастся отследить». «Понятно. То есть есть шанс того, что меня на этом поймают, всего лишь 0,01%. Вламывайся. Не забудь скопировать любые данные, которые найдешь в этой сети». «Получаю доступ к сети через Бэткор. Обнаружено еще 7 пользователей. Доступ к сети получен. Маскировка присутствия, скачивание данных, анализ входящих информационных потоков. Мы сейчас недалеко от Вашингтона, округ Колумбия, в международном космопорте, который в реальном мире не существует». Алан ощутил прилив гордости, хотя понятия не имел, что конкретно сделала Ева и как ей удалось разыскать Бэткор. Во время обучения Евы он прочел несколько книг по взлому и изрядно основался на хакерских форумах. Алан даже нашел несколько учебных курсов и обучающих сайтов, где в игровой форме учили компьютерному взлому. По приказу Алана Ева закончила и их, но легкость, с которой была взломана сеть, удивляла. И все же, если для Евы такая задача была парой пустяков, то, быть может, ему следовало просто ее продать? К этому моменту их группа достигла шатра. Внутри были расставлены несколько тысяч стульев, большинство из которых в настоящий момент были заняты. У дальнего полога виднелась сцена с подиумом, а на нем еще несколько стульев, на которых восседали какие-то важные шишки. Один из них выглядел особенно необычно. В следующий миг Алан осознал, что смотрит на инопланетянина. Пришелец был похож на обычного мужчину, только с бледно-голубыми руками и ростом 1,5 метра. Он, по крайней мере, Алан предположил, что это был он, был облачен в облегающий темно-синий скафандр, покрывающий большую часть тела. На голове существа был шлем с темно-синим лицевым щитком, на котором можно было заметить отметку в виде 3 горизонтальных серебристых линий. Рядом с пришельцем сидели генерал, посол и сенатор США, если верить Еве. Алан даже вроде бы видел сенатора в новостях. Юноша выбрал одно из самых дальних мест, поближе к выходу. Усевшись, он снова впился взглядом в инопланетянина. «Так как же называется этот вид?» – подумал он про себя. «Это Ульти Хаксларт. Это подвид лордов элиты расы Хаксларт». «Ох, точно. Ты же слышишь все, о чем я думаю». «Это вовсе не жутко. Нет-нет». «Ну так что нам говорит Википедия?» «О расах ультихаксларов и хаксларов. Давай только общие сведения». Наверное, Алан должен был заучить всю эту информацию о пришельцах и прочих насущных вещах, прежде чем входить в игру. Однако вместо этого предпочел просто загрузить всю информацию из электронной энциклопедии в Еву. Какой тогда смысл все это зубрить в наш век высоких технологий? Ну а все свободное время, которое он предположительно должен был потратить на подготовку к игре, он посвятил видеоиграм. Играть в игры, готовясь к дебюту в другой игре – это довольно разумная стратегия, верно? Хаксларды были той расой, которая открыла человечество для межзвездного сообщества и игры. Как и большинство рас, установивших контакт и торговые отношения с нашей, Хаксларды являются гуманоидами, как внешне, так и биологически. Основное отличие – голубая кожа. Расы хаксларов управляют ультихаксларды, которые, по слухам, обладают подавляющим превосходством в силе, интеллекте и ловкости. Точное отношение между хаксларами и ультихаксларами неизвестны, хотя было зафиксировано множество случаев, когда ультихаксларды отдают хаксларам приказы, и, похоже, только ультихаксларды занимают управляющие позиции. Кроме того, вы могли подготовиться к игре эффективнее. Алан понятия не имел, как Ева сумела сделать сноску в мысленной речи. Однако прекрасно понял, что это было примечание. Кроме того, он ощутил укол раздражения, когда Ева заметила его темную мыслишку. «Почему хаксларды, как и большинство других пришельцев, которые попадались мне на глаза в интернете, гуманоиды?» – заинтересовался Алан. «Большинство ученых сходятся на мнении, что главным...» «Стоп!» Сенатор-женщина в синем брючном костюме встала и направилась к трибуне. Алан не видел микрофона. Однако, когда она заговорила, ее голос разнесся по всему шатру. «Приветствую всех вас в игре. Я очень рада возможности выступать перед вами сегодня. Уверена, многие из присутствующих не могут усидеть на месте в предвкушении начала приключений. Однако я бы хотела донести до вас одну очевидную, но очень важную мысль. Если человечество надеется выжить и процветать, то все вы должны запомнить эту истину». «Дай угадаю. Это просто игра, так?» – подумал Алан. «Игра – это не просто игра», – сказала сенатор. «Подтверждаю», – ответила Ева. Последовала пауза. Затем сенатор вскинула руки и заговорила вновь, громче и быстрее, чем раньше. «Игра – это война. Война галактического масштаба. Игра определяет границы владений и ресурсы, которыми позволено владеть каждой цивилизацией в реальном мире. Хаксларды рассказали нам, что давным-давно во Вселенной бушевала великая война между двумя великими расами – предтечами и владыками жизни. Это была последняя война, которая велась в реальном мире. Война, положившая конец всем войнам. В ходе боевых столкновений год за годом истреблялось множество разумных существ с обеих сторон, а многие планеты становились непригодными для существования. Ощутив угрозу взаимного уничтожения, обе стороны осознали ущербность подобных способов улаживания конфликтов и в конце концов решили перенести боевые действия в виртуальную реальность. Они полностью воссоздали свои военные силы, которыми обладали в реальном мире, и договорились принять результаты сражения и сдаться в случае поражения в мире виртуальном в игре. Чтобы гарантировать это последнее условие, обе расы создали гигантский роботизированный флот кураторов, которых мы сейчас знаем как реальное воплощение воли администраторов, модераторов этой игры. Доподлинно неизвестно, чем закончилась первая виртуальная война. Однако, насколько можно судить, владыки жизни канули в лету, а предтечи живут и здравствуют. Война, какой ее знали раньше, прекратила существовать как явление. После этого прецедента все сражения проводились в виртуальном мире, а их результат определял облик реального мира. Виртуальная вселенная ширилась день ото дня, по мере того, как флот кураторов расширял круг своего влияния, заставляя воюющие планеты принимать мир, принимать игру. Никто не знает наверняка, насколько широко раскинулось виртуальное пространство игры. Что мы знаем точно, так это то, что кураторы обладают единственным значимым флотом в известной вселенной. Любые расы или альянсы рас, которые предпримут попытку создать действующий флот, будут полностью истреблены. Сенатор сделала паузу. Несколько слов о тех, кто управляет игрой, об администраторах. Они ввели правила, запрещающие разглашать информацию об игре участникам, не прошедшим обучение. Потому никаких деталей, лишь важные пункты. Что еще важнее, новые разумные расы, которые подключаются к игре, как человечество, получают временный иммунитет от попыток захвата. Наш иммунитет продлится еще примерно 3 игровых года. Как только этот период закончится, другие силы в игре получат право и не преминут им воспользоваться, атаковать нашу цивилизацию. Если некая фракция сумеет закрепиться на нашей планете в виртуальном мире и захватить нужные контрольные точки, то захватчики получат полный контроль над завоеванными территориями в реальном мире. Они смогут устанавливать налоги, насаждать законы и использовать наши природные ресурсы. Сенатор с такой силой вцепилась в трибуну, что ее ладони побелели. «Если мы не сможем подготовить достаточные силы и не найдем надежных союзников, очень скоро человечество утратит контроль над родной планетой. Поэтому главным императивом для вас...» Женщина решительно ткнула пальцем в толпу. «Тех, кто присоединяется к игре, не забывать про Землю, не забывайте о человечестве, помните...» «Убирайся отсюда, сейчас!» — крикнула Ева. Алан вскочил на ноги. Несколько человек обернулись на него, но большинство продолжали внимательно слушать сенатора. Внезапно снаружи раздались выстрелы. «Что за...» «Выбирайся немедленно, если хочешь выжить, следуй указателям!» Алан кинулся прочь из палатки, вдоль появившейся на земле голубой линии. Он бросился вперед, сломя голову, не глядя по сторонам и слушая только команды Евы. Хотя ничего из ряда вон выходящего вокруг, казалось, не происходило, у Алана не возникло даже мысли, чтобы остановиться. Выстрелы стали громче. Голубая линия привела его в ближайший ангар, затем погасла. «Укройся здесь», — скомандовала Ева. «Что? Что происходит?» — спросил Алан, затаившись у дверей. «База подверглась нападению». «Что?» «Смысл вопроса не ясен». В следующий миг по всей базе разнесся жесткий мужской голос, усиленный громкоговорителями. «Люди Земли, вас обманывают, прочищая вам мозги предательской пропагандой. Правительство Объединенной Земли давно пляшет под дудку, как Слардов. Если вы хотите видеть Землю свободной, свободной от любых посягательств инопланетных рас, то у вас лишь два пути. Присоединяйтесь к легиону людей или сдохните». «Откуда он говорит?» — спросил Алан у Евы. «Это еще один пользователь в локальной сети. Именно через его бэткор я получила доступ», — ответила Ева. «Погоди-ка, так ты знала, что здесь были мятежники? Ты можешь выбить их из сети? Почему ты велела мне уходить из палатки?» «Да, и скин, передающий сообщение, был одним из 7 других пользователей в сети. Я не могу его отрезать. Я обнаружила заложенную в шатре бомбу, поэтому следую протоколу безопасности». «Стоп-стоп! В шатре заложена бомба?» «Да». «Так ты можешь объявить об этом через громкоговорители?» «Нет, стоп, передай следующее». «Все должны срочно эвакуироваться из белого шатра для презентации, поскольку в нем заложена бомба. По идее, ты должна быть на это способна, поскольку у тебя те же права, что и у повстанцев». «Как скажете». Перекрывая мужской бас, вещающий что-то о тирании правительства Объединенного мира, раздался механический женский голос. «Все должны срочно эвакуироваться из белого шатра для презентации, поскольку в нем заложена бомба. По идее, ты должна быть на это способна, поскольку у тебя те же права, что и у повстанцев». Почувствовав неловкость из-за последней части сообщения, Алан замер, надеясь, что люди прислушаются к предупреждению. Через несколько секунд грянул мощный взрыв. Ударная волна докатилась даже до ангара, где находился Алан. Однако здесь обошлось без разрушений. Похоже, Ева увела его достаточно далеко, чтобы уберечь от любого возможного вреда. Даже в ушах не зазвенело от взрыва. Однако, выглянув наружу, он увидел, что в направлении шатра всю территорию засыпало обломками, а в воздухе плавал чад. Стихшие было звуки стрельбы возобновились с новой силой. Алан задрал голову и заметил, как к базе движутся две маленькие точки. Но он понятия не имел, были ли это вражеские корабли или союзные. «Принадлежность не установлена, на запросы не отвечают. Вероятнее всего, это повстанцы», — ответила Ева на его невысказанный вопрос. «Ты так и будешь отвечать на мои праздные размышления?» «Стой, не нужно отвечать на этот вопрос. Так, мне нужно понять, куда податься. Какие действия от меня ожидаются? Это же игра, верно? Вполне возможно, что все это часть обучения». «Вопрос не ясен. Кто именно ожидает от тебя?» «Стой, не отвечай на риторические вопросы». «Так точно». «Ладно, какова вероятность выживания, если я пойду туда и попробую оказать сопротивление повстанцам?» «В случае схватки с повстанцами шансы на выживание составляют приблизительно 3,2%. Если ты найдешь оружие и будешь использовать его, то вероятность выживания уменьшится до 1,6%. «Что? Почему мои шансы на выживание меньше, если я найду оружие?» «В таком случае тебя с большей вероятностью сочтут угрозой». «Да, блин. Ладно, ты знаешь, что происходит, если умираешь в игре? Точно сказать невозможно. Различные источники упоминают потерю, утрату предметов, навыков, опыта и денег. Опыта? Стой. Какой у меня сейчас уровень? 3-й. Это сейчас неважно. Продолжайте прятаться. Стоя за дверьми ангара, Алан пытался наблюдать за происходящим. Все казалось настолько настоящим, что он даже забыл, что находится в игре. И сам мир, и другие люди, и его собственное тело – все было ровно таким, каким и должно было быть. Он чувствовал запах дыма, витавшего в воздухе, даже ощущал его вкус. Каждый выстрел гулко отдавался в голове. Алан заметил, что приобретает опыт и за свои действия, и за действия Евы. Получается, если он убьет несколько мятежников, то прокачается. Вот только, скорее всего, умрет в процессе. «Окно статуса», — мысленно скомандовал Алан. Перед глазами развернулось информационное окно, включая его собственное трехмерное изображение. Судя по тому, что он видел, у него было 100% здоровья, 89% выносливости и полное отсутствие болезней. Ниже еще была отдельная таблица для навыков, но в настоящий момент она была пуста. А где характеристики и очки распределения за повышение уровней? В игре же предполагается развитие персонажа, как в обычных RPG-шках, разве не так? Неизвестно. Вероятнее всего, информация об этом станет доступна на этапе обучения. Нет, но как? Перед лицом Алана появилось сообщение. Зафиксировано окончание приветственной речи. Правительство Объединенного мира. Пожалуйста, проследуйте к выбранному для вас кораблю для начала обучения. Как только он прочел это сообщение, появилось другое. Игрок Адам Нагибатор. Корабль-кузнечик, исследовательский класс, порт назначения Марс. Настоятельная просьба прибыть на корабль как можно быстрее. На карте Алана появилась иконка какого-то космического корабля. Вероятно, это и был кузнечик. Понятно. Ну, видимо, это и есть ответ на мой вопрос. Что ж, веди, подумал Алан. На земле появилась зеленая линия, указывающая дорогу к кораблю. Выглянув наружу, Алан увидел несколько солдат в механизированной броне, которые как раз пробегали мимо ангара. В их руках было что-то вроде лазерных винтовок. «Ты уверена, что это безопасно?» – спросил Алан у Евы. «Обе стороны избегают жертв среди новых игроков. Если не будешь ввязываться в сражение, то с тобой все должно быть в порядке». Алан кивнул и глубоко вздохнул, готовясь. В следующую секунду он пулей вылетел из ангара, где скрывался все это время. Он не отрывал взгляда от линии перед собой, мчась изо всех сил. В конце концов, береженого Бог бережет. Алан слышал, как один из солдат ему что-то крикнул, но продолжил бежать, не сбавляя хода. От выплеска адреналина у него заложило уши. Через минуту бешеного забега он уже выдохся и, пытаясь отдышаться, перешел на шаг. Алан посмотрел по сторонам. Никого. Наверное, ему стоило больше внимания уделять физической подготовке перед игрой. Эта корреляция между реальной и игровой выносливостью превосходно объясняла, почему все игроки от компаний были в столь хорошей форме. Линия на земле повела его вдоль взлетно-посадочных полос, параллельно веренице ангаров. Позади себя он мог видеть поврежденные ангары и столб дыма на том месте, где раньше стоял белый шатер. Две точки, которые он приметил ранее, оказались небольшими юркими истребителями. Они носились над землей, поливая ее из лазерных орудий и демонстрировали поразительную маневренность, недоступную любому другому известному Алану воздушному средству. Они метались взад и вперед, стремительно меняя направление, словно насмехаясь над законами физики. Из-за угла одного из ангаров вдруг шагнул мужчина в черном комбинезоне. При виде Алана он молча поднял штурмовую винтовку и взял его на прицел. Юноша поспешно вскинул руки и завопил. «Я сдаюсь! Сдаюсь!» Человек бросил на Алана один взгляд, затем продолжил оглядываться вокруг в окуляр винтовки. Алан перевел дух и уже собирался что-то сказать, как вдруг из груди мужчины показалось лезвие меча. Крови почти не было, а рана оказалась слегка замаскирована пиксельной мозаикой. Мужчина безмолвно рухнул на землю, мертвее некуда. Ошарашенный Алан уставился на того, кто стоял позади убитого. Девушку азиатской внешности, примерно его возраста, облаченную в темно-синий костюм для занятия боевыми искусствами. Алан решил, что он называется Хакама, или типа того, но полной уверенности не было. Мало ли что осядет в голове после просмотра тонны аниме. Как сообщила ему Ева, меч назывался катаной. Значит, девушка, скорее всего, была японкой. Спасибо. Я как бы это, просто мимо проходил, а тут такое, сказал Алан, пытаясь получше рассмотреть незнакомку. Она повернулась и уставилась на него. Больше всего на ее лице выделялись свирепые карие глаза и несколько заметных шрамов. В отличие от всех представительниц прекрасного пола, с коими Алану приходилось иметь дело в прошлом, девушка, по всей видимости, не использовала косметики. Красивая – это было первым, что пришло на ум юноше, и смертоносная. Девушка начала поднимать меч. «Стой! Ты разве не Китана?» – воскликнул Алан. «Ледоволк сказал, что ты была в этом наборе для обучения. Он показал твою фотографию, потому что ты уже была в игре. Наши капсулы как раз стоят друг рядом с другом в реале». Китана помедлила, затем опустила оружие. «Ты Адам Нагибатор?» — спросила она. «В смысле? Нет, то есть да, но лучше зови меня Алан. Этот тупой ник казался мне крутым в старшей школе. Взял Адам вместо Алан, потому что мама не хотела, чтобы я светил собственное имя. Ледоволк меня под ним зарегистрировал, не спросив. Мы должны отправляться по своим кораблям». «Да, точно», — согласился Алан. Китана кивнула, затем умчалась в другом направлении. Алан вздохнул, наблюдая за ее уходом. Затем развернулся и потрусил по пути, намеченному Евой. Он уже приближался к ангару кузнечика, как вдруг Ева приказала ему остановиться. «Что такое?» «В том направлении наблюдается столкновение между силами легиона людей и правительством Объединенного мира. Вероятность того, что нам удастся проникнуть в ту зону невредимыми, крайне мала». «Вот дерьмо! Ты знаешь, на какой корабль направилась та девчонка?» «Провожу анализ. Китана приписана к Титану, дипломатическому кораблю Хаксларов. Кесат в игре является столицей гуманоидных рас». «Ну что ж». «Искин Титана обнаружил мою попытку получить доступ к списку пассажиров. Он каким-то образом сумел замаскировать свое присутствие в сети и сейчас желает связаться со мной, принять вызов». «Ух, окей». Алан подождал несколько секунд, гадая, к чему бы это все. Затем появилось еще одно сообщение. «Изменить назначение на Титан. Класс легкий крейсер, направление Кесат». Алан на секунду задумался, после чего дал мысленное согласие. Китана, вероятно, неплохо осведомлена о том, что здесь творится. А столичная планета звучит куда лучше, чем Марс. С другой стороны, Алан понятия не имел, кем на самом деле была встреченная им девушка. И связана ли она как-то с творящимся вокруг безобразием? Он попытался вспомнить, что ему говорил Ледоволк. Китана была дочерью влиятельного японского бизнесмена. Ее завербовал один из коллег Ледоволка, инструктор по бою на мечах. Вот и все, что он помнил. «Искин Титана передает новый маршрут. Он позволит избежать неприятностей». «Принимай». Алан побежал по новому маршруту, уводящему его прочь от ангаров. Конечная цель лежала где-то в глубине разлинованного взлетными полосами поля. Истребители продолжали проноситься над головой, сея хаос среди наземных сил ПОМ. Внезапно с той стороны, куда бежал Алан, выстрелили два гигантских зеленых лазерных луча. Они в мгновение ока настигли истребители, превратив их в пыль. «Это что, Титан?» «Непонятно». Прищурившись, Алан разобрал смутные очертания небольшого корабля, приземлившегося посреди взлетно-посадочной полосы. Ева классифицировала его как десантный шлюп Хаксларов. Это был невзрачный серый кораблик, похожий на транспортный вертолет, только без несущих винтов. Такие рабочие лошадки перевозили грузы и людей с крупных космических кораблей. Алан припустил быстрее. Вскоре ему стал виден Хаксларт, управляющий чем-то вроде лазерной турели. К кораблю подъехал грузовик с Китаной и еще несколькими игроками, включая давешних рыцаря и волшебника. Когда Алан подошел ближе, Китана бросила на него удивленный взгляд. Навстречу вновь прибывшим шагнул один из хаксларов в зеленой маске с единственной белой вертикальной полосой. Еще несколько хаксларов, уже в полностью черных масках, вышли из шлюпа и начали быстро разбирать турель. «Это ульти-хаксларт, а не хаксларт. Приветствую, землянин. Процветание тебе и твоему дому. «Ты, должно быть, Адам Нагибатор. Наше неожиданное пополнение. Я фараон, капитан Титана. Приветствую, сэр Ульти Хаксларт. Зовите меня Алан», — ответил Алан, в очередной раз жалея, что Ледоволк использовал именно этот ник. «Пополнение?» Парень с испанскими чертами лица в белом костюме недоуменно поднял бровь. Он всем своим видом демонстрировал, что Алан не должен здесь находиться. «Да, присутствующий здесь Алан каким-то образом убедил Искин Титана позволить ему взойти на борт и даже показать дорогу. Мне любопытно, как ты умудрился разобрать, что я Ульти Хаксларт?» «Мой Искин подсказал». «Что ж, полагаю, это ответ на оба вопроса. Теперь, когда мы все собрались, давайте свалим с этой планеты и полетим на Титан». Испанец бросил на Алана испытывающий взгляд. Однако без возражений последовал за фараоном к трапу корабля. Тот поднялся по трапу, больше ничего не говоря. Алан помедлил, чтобы оказаться в самом хвосте и пойти вслед за Китаной. Она поднималась на борт последней. На ее одежде Алан заметил брызги крови. Все остальные тоже выглядели изрядно потрепанными. У рыцаря пропал шлем, а на одежде остальных были заметны прорехи. Фараон провел их в кубрик, где вдоль каждого борта располагались по 5 посадочных мест. Это были эффектные серебристые блоки, подстраивающиеся под телосложение пассажира. Центральная часть отсека, судя по всему, предназначалась для хранения груза и багажа. Однако сейчас там ничего не было. Фараон остановился перед отсеком, где, как решил Алан, размещались пилоты. «Наверное, вероятнее всего, десантный шлюп пилотирует Искин Титана». «Ну что ж, как и договаривались, посадка на борт означает начало вашего обучения», — заговорил фараон. «Отличие только в том, что к вам присоединится Алан. И не слушайте той чепухи, что вещали на земле. Мы не промываем мозги вашим правителям. Ничего подобного не происходит. Трое! Да будут их имена благословенны! Никогда бы такого не потерпели!» Фараон ушел в рубку, и все расселись по местам. Алан заметил сверкающий металлом ремень безопасности, застегнул его на поясе и оглядел остальных. Не зная, с чего начать, он, наконец, остановил свой взгляд на парня в белом костюме, сидевшем прямо напротив него, и спросил. «Так, ребята, а кто вы такие?» «Я Тьяго», — ответил парень. «Понятия не имею, как ты попал на борт, но для тебя мы просто случайная группа игроков, которые договорились добираться до Кирсаза на одном корабле. Мне гораздо интереснее знать, кто ты такой». «Я его знаю по работе», — ответила Китана за Алана. «Что случилось после того, как я ушла?» «Когда было объявлено о бомбе, активировалось защитное поле под сценой и первыми несколькими рядами», — ответил Тьяго. «Поле остановило большую часть разрушений, но людям на задних рядах не поздоровилось. Нас оттуда быстро вытащили, а потом мы нашли дорогу сюда. А куда ты сбежала? Ты пропала сразу же, как только послышались выстрелы». Тьяго поглядел на кровь на костюме Китаны. «Пошла на звук сражения», — невозмутимо ответила Китана, глядя на Тьяго в упор. «Понятно. Я рад, что объявление о бомбе помогло», — вставил Алан. «Погоди, так это был ты?» — спросил крепкий на вид невысокий брюнет. Он был облачен в военную форму, но при этом не имел оружия. В его произношении Алану почудился легкий восточноевропейский акцент. «Да, хотя технически это была Ева, мой Искин». «Как?» — требовательно уточнил брюнет. В общем, она сумела подключиться к локальной сети базы и как-то обнаружить бомбу», — сбивчиво объяснил Алан, желая сменить тему. Ему не хотелось раскрывать нелегальную подоплеку своей деятельности. «Погодите-ка, так все, о чем рассказывала сенатор, это правда? Что существует какая-то там межгалактическая федерация, и что права на территории и все остальное определяется внутри игры?» «Да, хотя все не так страшно, как выглядит на первый взгляд. Иначе панических воплей было бы куда больше», — сказала девушка, сидевшая рядом с парнем в камуфляже. Симпатичная блондинка в желтом платьице и босоножках. Крайне непрактичный наряд, по мнению Алана. «Кстати, я Дейзи, а это Ас», — сказала она, показывая на своего соседа в военной форме. «Моя мать — сенатор. Шанс попасть на этот корабль обошелся нам в семизначную сумму. И этим, в частности, объясняется негодование Тьяго». Алан быстро окинул взглядом остальную группу и ничего особенно крутого не увидел. за исключением того, что никого из них, казалось, серьезно не встревожил недавний взрыв. «Ладно, а почему ты так уверена, что повстанцы ошибаются?» — спросил Алан. «Может, правительство действительно уже полностью находится под контролем пришельцев?» «Детали мы не знаем. Информация, которую нам могут сообщить, ограничена. Нельзя рассказывать игроку, который не прошел обучение, ничего существенного. Ты, наверное, пропустил это, раз ушел из палатки. Не говори никому ничего об игре, иначе администраторы тебя строго накажут», — сообщил Тиаго. «Если они только об этом узнают», — усмехнулся Алан, но Ева поправила. «У администраторов повсюду есть свои глаза и уши. Они мониторят интернет, телефонные звонки и любую другую аппаратуру передачи данных». «Ок. Окей. Ни разу не тоталитаризм». Тем временем Тиаго продолжил. «Хотя нам точно и неизвестно насчет правительства. Очень маловероятно, что оно кем-то контролируется. Хакс-Ларды с самого начала изъявили желание сотрудничать с нами. Без вопросов делились новыми технологиями, оружием и капсулами. Насколько я понял, если Землю захватит враждебная группировка, наша планета станет удобным плацдармом для нападения уже на Хакслардов. Вот они и пытаются укрепить нашу оборону. А легион людей, получается, финансируют враги Хакслардов. Погоди, ты сказал ничего никому не рассказывать, но тебе-то явно все это объяснили заранее», — удивился Алан. «Правда, мне Ледоволк тоже кое-что рассказывал об игре», — вспомнил Алан. «Не вся информация под запретом. Однако грань между можно и нельзя определяют администраторы. Так что лучше перестраховаться и действительно держать язык за зубами». «Да, у меня определенно будет забавный диалог с родителями, когда я вернусь в Реал», — подумал Алан. «Скажи, сынок, на что была похожа игра?» «Не могу, засекречено». «Хорошо, ты хоть видел что-то интересное?» «Вполне возможно». «Наш игровой процесс пока что неэффективен. По крайней мере, твои действия далеки от оптимальных. Пожалуйста, для достижения наилучших результатов обдумывай свои поступки тщательнее. Требуется уточнение значения слова «интересное». «В смысле, далеки от оптимальных? А что я должен был сделать, по-твоему?» «Да, многие твои поступки были ненужными и не несли практической ценности. На твоем месте я бы обезвредила бомбу или отразила нападение повстанческих сил. Но, к сожалению, ты бы вряд ли справился с такими задачами». «Великолепно. Ева, оказывается, тоже любительница диванной аналитики». Тиаго снова начал говорить, и Алан осознал, что весь мысленный диалог с Евой продлился какое-то мгновение. Интересное и, скорее всего, очень полезное наблюдение. «Ты можешь об этом и не знать, но существуют различные типы и уровни обучения. В отличие от большинства игр, где просто объясняется, когда и с какой скоростью нажимать кнопки, обучение в игре — это тест. Она определяет твой класс и место в игре. Покажешь себя хорошо, сможешь поступить в приличную академию или гильдию. Одна из причин, по которой нам пришлось раскошелиться, заключается в том, что те, кто сюда попал, будут проходить групповое обучение ранга «Ультихаксларт». «Этот тип обучения предполагает хорошие бонусы, если мы пройдем его успешно. Мы идем группой, поэтому распределили роли. Король Артур будет танком, Дейзи — хил, остальные — милики или рейнджи. Надеюсь, ты знаком с терминологией». «А я буду волшебником!» — прокричал безумный Мерлин, тот самый чудик в мантии и остроконечной шляпе. Он вскочил со своего сиденья и раскинул руки. «Мы даже не знаем, существует ли магия в игре», тихо сказал своему другу, одетый в рыцарские доспехи король Артур. «Тем более, мы так и не прочитали. Не знаем или знаем?» Мерлин широко усмехнулся и вытянул руку. «Да будет свет!» Его ладонь слабо засветилась. «Что? Как ты это сделал?» воскликнула девушка, сидевшая между ним и Тиаго. Она носила самые обычные черные джинсы и серую толстовку. Однако в глаза сразу бросались роскошная фигура супермодели, ухоженная копна каштановых волос и брендовые солнечные очки. «Волшебник никогда не раскрывает своих трюков, Афродита!» — прокричал безумный Мерлин. Король Артур дернул его обратно на сиденье и застегнул ремень, словно на непослушном ребенке. «Волшебник больше похож на фокусника, хотя черт с ним!» «Хорошо», — сказал Тиаго. «Безумный Мерлин будет волшебником, что бы это ни значило. А ты какую роль возьмешь, Адам?» «Ева, разведчики или снайперы в игре есть? Может, цели и указатели?» «Есть все». «Вообще, я собирался быть разведчиком. Может, ставить ловушки, собирать информацию. Еще с помощью моего эскина я, наверное, смогу быть целеуказателем». «Разведчиком? У тебя есть боевой опыт?» — спросил Ас, в чьих повадках Алан разглядел армейскую выправку. «Вообще-то нет, но я обычно играл за разбойников». «Ева, на помощь. Требуется разрешение, чтобы осуществить попытку подключения к карте других игроков». «Разрешаю». Судя по реакции, перед остальными в этот момент выскочило системное уведомление. «Мне принять это, Алан? Какая-то Ева запросила доступ к моему интерфейсу», — поинтересовалась Китана. «Да, принимай. Это мой эскин. Думаю, она сможет обеспечить вас мини-картой, на которой будет отмечать всю значимую информацию, как она делает это для меня». Ева для примера продемонстрировала им пространство вокруг корабля, отметив на борту еще 9 пассажиров и 3 живых существ в капитанской рубке. Десантный корабль в настоящий момент пролетал мимо Сатурна. «Стоп, мы уже добрались до Сатурна? Черт, эти корабли явно пользуются какими-то чисто игровыми улучшениями». «Не обязательно. Подобных скоростей можно добиться и в реальной жизни, используя подходящие материалы». «Что, правда? Надо же. Эй, а почему ты сейчас на мой вопрос не ответила?» «Я сочла его риторическим». «Точно, так держать». «Интересно», — заметил последний игрок, который пока не представился. Внешне он походил на китайца. Одет был в черный костюм и черную рубашку. На его боку висело полуавтоматическое ружье в кобуре, придавая гангстерский облик. «Я Далун», — сказал он. «Похоже, мы уже скоро прибудем на Титан. Он должен находиться у космической станции недалеко от Плутона, за пределами Солнечной системы. Вот и еще одна причина, по которой нам нечего беспокоиться о Хакслардах. Их кораблям выше определенного класса запрещено появляться внутри нашей системы». «Да, но ты сам только что сказал, что они построили космическую станцию прямо у ее границ», — подумал Алан, но ничего говорить не стал. «Все-таки они находились на корабле Хакслардов, так что определенный уровень паранойи был просто необходим». На самом деле, Алан не слишком любил принимать чью-то сторону. Он больше любил играть против всех сразу. Например, за разбойника-наемника, верного лишь своему кошельку. Однако сейчас, когда на чаше весов лежала судьба человечества и контроль над Землей, возможно, стоило временно отставить в сторону свою главную цель – заработать кучу денег. «Плохая идея. Не забудь про свой долг ледоволку. Стремление к богатству и власти в данных условиях является лучшим способом повлиять на судьбу человечества». «Ладно, тебе виднее. Интересно, не пора ли мне начинать опасаться Еву, как чокнутого диктатора?» «Так, стоп, она же все это слышала. Черт!» «Это невозможно. Ты мой хозяин. Целью моего существования является обеспечение твоей безопасности и развития». «Да, я это слышала. Но в соответствии с твоими приказами, я никогда не раскрою информации о твоих мыслях и не сделаю ничего, что могло бы тебе навредить». «Уф, слава богу. Я отлично постарался, разрабатывая тебя, наверное». «Что ж, полезная штука», — подтвердил Тьяго. «Как ты сам сказал, боевого опыта у тебя нет. Поэтому, на мой взгляд, тебе лучше будет держаться опытного бойца. Например, Аса или Китаны». Алан с надеждой поглядел на Китану. «Хорошо, я присмотрю за ним». «Отлично. Кто-нибудь еще хочет что-то сказать?» — спросил Тьяго. «Наверное, я должен сразу пояснить, чтобы вопросов потом не возникло. Таких связей, как у вас, у меня нет. И, в общем, на мне долг в 2 миллиона. И я планирую делать деньги на игре», — сказал Алан, поморщившись при мысли о том, какой на самом деле большой долг на нем висел. «Это нормально, даже ожидаемо. Никто не заставляет тебя играть исключительно во благо человечества. Но если на Землю нападут, надеюсь, ты поможешь ее защитить. Сам не знаю, как здесь все организовано, но некоторые гильдии вроде сильнее отдельных правительств. Поэтому диктовать тебе, как играть, я не собираюсь. У всех нас разные планы», — сказал Тьяго, оглядывая остальных. У Алана сложилось впечатление, что у слов Тьяго было двойное дно, но какое именно, он не понял. Как он заметил, Тьяго не стеснялся говорить от лица группы, но нередко его товарищи выглядели так, будто не вполне согласны с его словами. «Стойте, они же не ожидают, что мы в самом деле будем кого-то убивать, да?» Вдруг робко проговорила Афродита. Она выглядела так, будто ее настигло запоздалое потрясение от пережитого хаоса и последующего побега. «Ты сама согласилась стать рейнджем, так что это вроде как входит в твои обязанности», — с сарказмом заметил Тьяго. «Да, конечно. Хотя, вообще-то, теперь я думаю, мне больше подойдет быть целителем, как Дейзи или дипломата. Нам ведь не обязательно драться, да? Главное — выжить». «Ничего не могу сказать по этому поводу. Нужно дождаться начала обучения, тогда все и прояснится», — жестко ответил Тьяго. «Ну ладно», — пробормотала Афродита, опустив глаза. Алану показалось, что он увидел слезинку. Ему даже захотелось утешить девушку. Тьяго, однако, почему-то только закатил глаза, но ничего не сказал. Алан все еще понятия не имел, кто все эти люди и что их связывает. Он мог бы поклясться, что засек несколько косых взглядов в свою сторону. Попутчики сразу же нагрузили память Алана кучей лиц и имен. А у него всегда были с этим проблемы. Поглядев на мини-карту, Алан заметил, что они приближаются к космической станции. Освещение мигнуло, меняя цвет с желтого на зеленый. Из рубки вышел фараон. Афродита вытерла глаза и немедленно села прямо. Для того, кто только что не находил себе места от горя, она держалась на удивление непринужденно. «Ну что же, мои маленькие земляне, мы скоро состыкуемся с Титаном. Не покидайте отведенные вам зоны, хотя вы не сможете попасть в свои каюты, пока не завершите обучение. Как только мы окажемся на корабле, вас отведут в отсек капсул, где все и начнется». «Постойте, мы что, полезем в капсулу, уже находясь в капсуле?» – удивился Алан. «Да». Фараон бросил взгляд на Тьяго. «Похоже, тебе не дали надлежащих разъяснений. Капсулы – один из ключевых элементов игры. Они позволяют игрокам попадать в их домашнюю зону, телепортироваться в ближайшие локации и выходить из игры. Львиная доля показательных боев, турниров и испытаний, проводимых в разных мирах, доступна только через капсулу. Этап обучения может проходить в одном из этих миров, либо игра сформирует отдельную локацию. Я уверен, что обо всем этом и многом другом вам подробно расскажут при первом использовании капсулы. Просто следуйте за охранниками, все уже подготовлено, а меня ждут на мостике». «Надо же», — подумал Алан. «Похоже, они даже переняли термины, которыми мы пользуемся». «Неверно. Игра автоматически переводит все сказанное каждому игроку. Таким образом, Китана говорит на японском, вы на английском, фараон на хакслардианском, но вы все понимаете друг друга». «О, понятно. Это имеет смысл. Но что насчет лингвистических особенностей каждого отдельного языка?» Ева мысленно пожала плечами. Вновь подивившись возможностям игры, Алан отстегнулся. Посадочная шлюпка как раз пристыковалась. Выдвинулся трап, и Алан последовал за всеми по узкому коридору, похожий на стыковочный рукав к трапу самолета. Он увидел еще 3 или 4 коридора. По всей видимости, они вели к другим шлюпкам. В конце коридора стояли 2 хакслардов, сильно смахивавших на роботов. Все из-за голубых металлических доспехов, закрывавших их с головы до ног. Лицевые щитки также были голубого цвета. Алан уже сообразил, что эти маски обозначали ранги или что-то подобное, но не был уверен, что вежливо будет об этом спрашивать. В доспехах не было никаких щелей. Однако, когда хаксларды указывали направление, металл послушно сгибался в суставах. Каждый хаксларт в одной руке сжимал лазерную винтовку, насколько мог судить Алан. Это устройство в форме буквы «Ю» хаксларды держали за основание, а между 2 свободными концами протянулся зеленый лазерный луч. Следуя за молчаливыми провожатыми, они попали в другой коридор, немного свободнее предыдущего. Смотреть тут было особо не на что. Просто серые металлические стены и изредка попадающиеся закрытые серые же двери. «Подключаюсь к сети Титана, загружаю схему помещений». Теперь на дверях, мимо которых они проходили, появлялись обозначения и схематичное изображение внутреннего убранства. Им на глаза попадались столовые, уборные, склады. Однако в большинстве комнат ничего нельзя было различить. А на дверях была пометка «Отсутствует допуск». Вид туалета вызвал у Алана естественное желание, из чего он сделал вывод, что в игре также требуется есть и спать. Вероятно, конечной целью было сделать бои максимально реалистичными. А в реальном мире солдаты должны есть, пить и спать. По крайней мере, солдаты, имеющие биологическую природу. Когда на дверях появились метки, Китана внимательно поглядела на Алана. Стало понятно, что все остальные тоже могли их видеть. Судя по всему, они уже приближались к цели, которая была помечена на карте как тренировочный зал. Они подошли к этому помещению, и дверь автоматически скользнула в сторону. За ней оказался зал с капсулами, поразительно похожие на те, что он видел в реальном мире. У стен расположились 20 металлических боксов, сверкающих серебром. Перед Аланом появилось сообщение. «Пожалуйста, займите свободную капсулу. Обучение начнется незамедлительно». «Ладно, ребята, поехали! Удачи всем!» — объявил Тьяго, забираясь в одну из капсул. Алан ухмыльнулся. Наконец-то он сможет порубить нескольких монстров. Он подошел к капсуле в конце ряда, которая послушно открылась перед ним. Внутри оказалась привычная серебристая жидкость. Забравшись внутрь, Алан закрыл глаза, стараясь дышать размеренно. «Да начнутся настоящие приключения!»